и вновь в кабинете воцарилась тишина. Прервал ее спустя минуту сам хозяин. «То, о чем я вам сейчас скажу, является государственной тайной. По ряду причин создалось положение, при котором изъятие этой дамы является вопросом чрезвычайной важности, и потому мы будем действовать в нескольких направлениях сразу. Времени у нас не больше суток, а успеть надо многое. Теперь конкретно. Полковник Терентьев, вы вылетаете в Прагу и руководите блокированием Мальцевой и ее сопровождающего. Особое внимание – границам и транспортным центрам. Задача максимум – убрать. Задача минимум – не дать покинуть пределы страны и таким образом выиграть немного времени для других наших мероприятий. Используйте все средства, какие сочтете необходимыми. Забирайте ищербу из Лодзи. Может, хоть в третий раз ее не упустит. По прибытии информируйте меня каждый час, невзирая на время суток. Выполняйте». Терентьев встал, сухо кивнул и вышел из кабинета. Вышел, плотно притворив за собой дверь. «Полковник Малышев», — Воронцов повернулся к зампотеху. «Мне необходим посредник для контакта с Моссадом. Желательно, чтобы контакт этот произошел в какой-нибудь нейтральной стране, лучше всего в Швеции. Этот человек не должен быть советским подданным. Используйте кого-нибудь из социал-демократов или лояльных к нам журналистов, но не скомпрометировавших себя связями с нами. Короче, на ваше усмотрение. Думаю, неплохо, если этот человек окажется по происхождению евреем. В течение часа подберите мне по вашим картотекам кандидатуру, выполняйте». Когда дверь закрылась за Малышевым, Карпенев вопросительно уставился на начальника управления. «Что ты задумал?» «Понимаешь, дед, что-то мне не верится, что наши капканы в Чехословакии сработают, а мне нужны гарантии». «Ему», — Воронцов многозначительно кивнул на потолок, — «нужны гарантии ему. Уберем их, слава богу. А если нет? Короче, с Малышевым займешься сам, Игорь Иванович. Вернее, с его кандидатурой. Что нужно? Предложить им сделку. У нас их человек, молодой парень. Настоящий патриот. Хотят спасти его от пули. Пусть меняются. Они нам Мальцеву с Мишиным. Мы им оффера тише. Неравноценно получается, Юлий Андреевич». Карпенев поскреб состоящий из сплошных складок затылок. «Двоих на одного?» «Хорошо», — кинул Воронцов. «Пусть скажут, что мы еще дадим адрес одного из арабов, отличившихся в Мюнхене в 72-м. Им это понравится, но не более одного. Понятно, дед?» Карпенев кивнул. «А если они не пойдут на это?» «Тогда плохо», — задумчиво протянул Воронцов. «Тогда, дед, очень плохо. А потому раскинь мозгами и придумай какую-нибудь виртуозную пакость, такую, чтобы, скажем, из Аргентины или Колумбии местные власти вышвырнули сразу десятка три американских дипломатов. Для чего столько? А так, баш на баш». «А-а-а», — понимающе протянул Карпеня. «Похоже, что хозяина нашего крепко прижали. Надо же! Похоже». «Понял, товарищ генерал-лейтенант». Карпеня кряхтя встал и аккуратно задвинул на место стул. «Дайте мне пару часов кое с кем покалякать. Надеюсь, что-нибудь толковое сочиним». «Давай, дед, давай», — хмуро кивнул Воронцов. «Все к тому идет, что если не придумаем, как вывернуться, то...» Он выразительно развел руками. «Ну и что?» — утешил Карпеня. «Ну и потопаем в отставку. За то времени сколько будет. Опять-таки свобода. Порыбачим, наконец, в волю». «Может, и порыбачим, да только в качестве наживки». «Это как же?» — Карпеня вскинул кустистые брови. «А так же», — усмехнулся Воронцов, — «в виде земляных червей». Глава 9. ЧССР. Прага. 9 января 1978 года. Когда мы пересекли железнодорожное полотно с задранным носом полосатого шлагбаума и оставили позади грязно-синий щит с надписью «Welcome to Praga», было уже темно. Витяня выглядел неважно, почти навалившись всем телом на обитую кожей рулевую колонку. Он внимательно всматривался в малолюдные улицы, то и дело косился в сторону вытянутого смотрового зеркала и вел «Мерседес» с осторожностью новичка, сдающего последний экзамен строгому инструктору. По мере того, как затягивалось наше вынужденное путешествие по братским странам социализма, мой школьный приятель тускнел буквально на глазах. Я вдруг обратила внимание на то, что в слабых отсветах уличных фонарей черты его лица как-то заострились, и нос, почти как у растановского Сирано, заметно вытянулся. Конечно, я понимала, что усталость и колоссальное напряжение минувшей ночи и дня способны свалить любого, даже самого выносливого человека. Но к тому моменту я уже достаточно хорошо знала Мишина, чтобы не заблуждаться относительно истинных причин его хандры, мой поводырь почуял опасность. При всей своей затертости сравнение этого элегантного молодца с загнанным зверем казалось весьма наглядным. Даже через плотный плащ на теплой подкладке я кожей ощущала, как он напряжен, как собраны для стремительного броска его мышцы. Помню, я тогда обратила внимание на то, что первые признаки реальной тревоги поступили в жестах Витяни уже при въезде в Прагу. Я-то полагала, что на пустых, заснеженных трассах, по которым мы выбирались из приграничных районов, вероятность быть обнаруженными и схваченными была значительно выше, но Витяня, судя по его поведению, думал иначе. А почему, я поостерегалась спрашивать уж больно серьезно, и что мне особенно не понравилось, затравленно вглядывался он в дорогу. Мне казалось, что Витяня колесит по немноголюдным улицам Праги без какого-то определенного плана так просто, выигрывая время. Вместе с тем бросалось в глаза, что город Мишин знает превосходно, почти без усилий, автоматически, как тогда, инструктируя меня по дороге от дома в кино, он сворачивал на какие-то узкие улочки, выныривал на ярко освещенные широкие проспекты и вновь окунался в темноту переулков среди старинных особняков, многоэтажных типовых коробок и неброских витрин. Надо сказать, что неопределенность, обычное состояние любой нормальной женщины, которая, миновав томительный период ребенчества, зависимости от родителей и тревог за судьбу выпускных экзаменов в школе, почти всю остальную жизнь практически ни в чем женщина не уверена. Неопределенность в большом, среднем и малом. Неопределенность во всем. В ожидании прекрасного принца, в мечтах о покое и грезах о материальной независимости, в предчувствии материнства и в надеждах на повышение по службе. В каком-то смысле состояние это хроническое, сродни аллергия на тополиный пух. Излечиться от неопределенности невозможно, даже теоретически. У женщины в этом смысле очень стойкий иммунитет. Можно лишь развлечь или отвлечь ее на какое-то время, причем подавляющему большинству женщин, даже самым толковым бабам, вполне достаточно абсолютно идиотской по форме и содержанию фразы типа «Дорогая, все будет хорошо». И это при минимальнейших требованиях к личности успокоителя. Сущие пустяки, если разобраться, чтобы эти слова были сказаны трезвым выбритым и, по возможности, неженатым человеком. Вот и все. С моей стороны, было бы не просто наивно, но и глупо рассчитывать на тонкость и психологический такт Витяни Мишина, киллера-одиночки, скрывающегося, как и я, от охотников и еще меньше рассчитывающего в случае чего на пощаду. Но подсознательно я все-таки ждала, что Витяня, если и не успокоит меня, то хотя бы объяснит, почему он так напряжен, как и любому человеку с развитым стадным инстинктом. Его нервозность передалась мне, и не лишенная приятности дремота, одолевавшая меня в комфортабельном «Мерседесе», рассеялась, как туман под отвесными лучами солнца. Потянувшись за сигаретой, я обнаружила, что коробка парламента пуста. Почему-то мне стало очень обидно. «Курить хочется», — тихо напомнила я о своем существовании. «Мне тоже», — буркнул Витяне, пристраиваясь в хвост к какой-то обшарпанной «Шкоде». «Может, остановимся где-нибудь и купим?» Я старалась сохранять дружелюбный тон, не говоря уже о том, что я не ела с утра. «Я тоже». «Да что ты заладил, как кукушка?» «Я тоже», не утерпев, взорвалась я. «Ты бы еще Островского начал цитировать. Совсем охренел?» «Посмотри в боковое зеркало». Без видимой связи тихо приказал Мишин. «Я и без него знаю, что выгляжу, как чучело». «Не на себя, идиотка», — рявкнул Мишин. «Назад посмотри». Кинув косой взгляд в роскошное, втиснутое в хромированный металл и черный пластик боковое зеркало «Мерседеса», я увидела фары нескольких машин, следовавших от нас на некотором удалении. «Ну и что?» — я пожала плечами. «Мы бестолку колесим по городу. Естественно, впереди и позади едут машины. Что тебя так встревожило? Не бизоны же за нами топают? Посмотри внимательнее!» Витяня уже шипел, как проткнутая отверткой камера. «Видишь красный «Жигуль»? Третья машина в левом ряду. Ну, разуй глаза, дубина! Видишь?» Я взглянула в зеркало внимательнее и молча кивнула. «Так вот, подруга, эта тачка шпарит за нами уже 15 минут. Мало ли!» — поежилась от внезапно отхватившего меня озноба и пробормотала я. «Может, совпадение? Чего на дороге не бывает?» «Совпадение, говоришь?» Витяня вдруг по-мальчишески шмыгнул носом и, прищурив воспаленные глаза, начал что-то высматривать впереди. «Что ж, подружка, давай проверим». Минуты через две мы подъехали к светофору. Витяня ощутимо сбавил скорость и почти плелся, словно чего-то выжидая. Через мгновение я поняла, чего. Когда зеленый свет сменился желтым, Мишин уловил секундную паузу и, пришпорив мощный мотор «Мерседеса», рванул под светофор в тот самый момент, когда ярко вспыхнул красный свет. «Теперь смотри внимательно!» — крикнул Витяня. «Мерседес» взвизгнул тормозами и изящно обогнул притулившийся у обочины желтый троллейбус с погасшими окнами и опущенными штангами. «Сейчас ты убедишься, Мальцева, что случайно только кошки родятся, да и милиционеры». Как всегда, он оказался прав. Через несколько секунд я увидела, как красный «Жигуль», обойдя на большой скорости несколько машин, устремился за нами, но в последний момент, видимо, обнаружив исчезнувший столь неожиданно объект слежки, пристроился за черной «Волгой» и уже старался больше не высовываться. «Ну, что теперь, Витяня? Похоже, все?» — спросила я, и вдруг почувствовала нечто вроде облегчения, словно прорвало, наконец, долго мучивший нарыв. Внутренне я уже давно капитулировал. Наверное, еще там, в польском лесу, когда улыбающийся Пржесмицкой помогал мне опуститься в собственную могилу с той же шляхетской любезностью, с какой во времена пани Дульской женщин сажали в карету, но по-настоящему я выбросила белый флаг, только теперь, стекая, как подтаявшее желе с кожаного кресла Мерседеса. «Эй!» — Витяня схватил меня правой рукой за плечо и тряхнул с такой силой, что я щелкнула зубами. «Мальцева, ты чего? Испугалась, что ли? Не позорь мы тысячи, Валентина! Прорвемся, еще не вечер!» «Самый настоящий вечер, болван!» Безучастно возразила я и поинтересовалась. «Что будем делать, комиссар? Пойдем в штыковую или взорвем себя гранатами?» «Да уж придумаем что-нибудь!» Очень серьезно откликнулся Мишин. «Не боюсь». «А чего они ждут, Витяня? Почему следят за нами, а не хватает сразу? Они что, садисты? А, Мишин? Им нравится наблюдать повешенные свои рогатцы напоследок». «Да не то чтобы... Просто еще не уверены. В чем не уверены? Ну, сама посуди, подруга». Мишин говорил подчеркнуто спокойно. Я с удивлением обнаружила, что от его нервозности не осталось и следа. То ли таким образом он пытался успокоить меня, то ли этот матерый зверюга, взлелеянный в спецпитомниках советской разведки, учуял, наконец, откуда именно грозит опасность, принял решение и теперь, как тигр перед прыжком, собирал воедино все силы. Не знаю, но говорил он очень просто и доверительно, без привычной иронии, и я верила каждому его слову. «Они, Валя, скорее всего, получили команду реагировать на все подозрительное. А тут машина с дипломатическими номерами. Кто такие? Откуда в Прагу въезжают, почему вечером? Да и баба сомнительная в машине. Сейчас они наводят справки, связались со своим центром. Те, в свою очередь, запросили посольство, уточняют имена, номер машины, должность. Но им ведь скажут, что...» «Правильно», — кивнул Витяня. «Обязательно скажут, если уже не сказали. И тогда нас возьмут в кольцо, в искусственный капкан из тяжелых грузовиков, сквозь которые даже на Мерседесе не прорвешься, только на танке. Они, подруга, не станут стрелять под анлоповским покрышком нашей респектабельной тачки или завывать сиренами на ночь глядя. К чему нарушать покой граждан? Сейчас не 68-й год. Закон и порядок прежде всего. Они просто нас зафлажкуют, как волков, и вытеснят на удобное место. Удобное для чего? Чтобы выпить на брудершафт. А может, это и к лучшему? Спросила я, не слыша своего голоса. Что это? Тихо поинтересовался Мишин. Устала я, Витяня. Веришь? Как собака устала. Да и смысла особого не вижу. В чем? Ну, допустим, выберемся мы из этой передряги, что вряд ли, если твои рассуждения не плод фантазии. А дальше? Попадем в такую же ловушку через пару часов. И так до бесконечности. Устала я от ваших шпионских страстей. Не по мне это все. Мне обратно нельзя, Мальцева. Он сбросил скорость до минимума и ехал теперь, почти прижимаясь к бровке тротуара. Нельзя никак, понимаешь? Догадываюсь. Ну вот. Мишин вдруг полуобернулся ко мне с просветленным лицом. Слушай, у меня есть идея. Если этот Мерседес такой же, как у Фантомаса, то я поддерживаю твою идею. Взяй. Когда выберемся из этого дерьма, напиши очерк, а? Или даже не очерк, а повесть. Напишешь, подруга? Ты же у нас талант. Литературное дарование мытищинского разлива. Кретин! улыбнулась я, неожиданно ощутив в горле вязкий ком. «Написать посмертно повесть еще никому не удавалось. Это тебе не орден Ленина получать. Ну, а если мы все-таки вырвемся?» Продолжал допытываться Мишин, бросая косой взгляд в зеркальце. «Сможешь написать? Только правдиво. Все, как было. Не знаю. Отстань. А обо мне напишешь? Ну, какая ж песня без баяна? А что напишешь?» «Витяня». Я с удивлением уставилась на него. «Ужель и тебя гордыня обуяла? Никак в историю войти хочешь? Так что ты напишешь обо мне?» Не принимая моей иронии, Мишин коротко сверкнул глазами и прикусил губу. «Правду! А какая она, правда? Ужасная! Ты думаешь, все настолько плохо?» Не умея ответить на его вопрос, я промолчала. Потом, толком не понимая, что я делаю, а главное, зачем мне это, я придвинулась к нему и как-то очень неловко чмокнула его куда-то между ухом и шеей. «Не бери в голову, Мишин», — прошептала я. «Нет между нами разницы, понимаешь? Нет. В нашей замечательной стране грешных и праведных. Нет хороших и плохих, а есть только блок коммунистов и беспартийных, очень тяжелый блок, из самого прочного в мире бетона и арматуры, и даже Хемингуэй, учись он с нами в одном классе и пройди то, что прошли мы, писал бы не о потерянном поколении и кариде, а передовице, с отчетно-выборной партконференции Фрунзенского района. Не бери в голову, слышишь? Ты это...» Не глядя на меня, Мишин сделал неопределенный жест рукой. «Ты успокойся, Валя. Я спокойно. На, возьми». Он протянул мне толстую сигару в целлофановой упаковке. «Нет хлеба, будем есть пироги». «В жизни сигар не курила, честно призналась я», не без почтения разглядывая внушительный темно-коричневый брусок. «Да мне уже расхотелось». «Ну и хорошо», — улыбнулся Мишин. «Ты что-то придумал, да?» «Мне ничего не надо придумывать, Валентина. Как-нибудь, когда мы выберемся отсюда, я расскажу тебе кое-что о том, чему меня учили сразу после балетной школы. Не знаю, как в журналистике, а в разведке все, или, скажем точнее, почти все и почти все ситуации стандартизированы, учтены и заложены в специальную программу. Почти все заложено. После соответствующей подготовки думать практически не надо. Срабатывают условные рефлексы, автоматически срабатывают. Вот и сейчас. Бог даст. «Господи, как все просто!» — прошептала я. «Угу», — буркнул Витяня. «Очень просто, до смешного. Каких-нибудь 12 лет в полувоенном, получиновном аду, где вместо чертей инструкторы по взрывному делу и шифрам, а должность Люцифера занимает выдвиженец из отдела административных органов ЦК, без нормальной семьи, без человеческого дома, с узкорегламентированным количеством биологических детей, без собственного времени, без права пукнуть, не имея на то соответствующей команды и не объяснив это пожарное желание в докладной, как говорил наш начальник. Он никогда не мог произнести четко слово «позор» и говорил «пожарное желание». Да, изобразить это надо было бы в докладной, написанной по всей форме и на имя куратора. Но ты сам избрал свой путь. «Вот-вот», — усмехнулся Мишин, «ты, подруга, говоришь в точности, как мой папаня, ветеран партии, герой отдела кадров на номерном заводе. Он и его кореша по ЖЭКовской парторганизации всю жизнь занимались только тем, что кого-то куда-то выбирали, читали, запершись в красном уголке, закрытые письма ЦК КПСС, гневно осуждали происки Конрада Аденауэра и пыжились при этом, как индюки, свято веря, что их засратая партия сдурела настолько, чтобы всерьез интересоваться мнением этого сборища алкашей и доносчиков. Ну ладно, им война мозги поотшибала. Они действительно верили, что сами лично спасли Фиделя, дали по шапке Хрущу, скомандовали наступать на Прагу, но я-то не сумасшедший. Я-то хорошо знаю, что ничего и никого не выбирал. «Что-то же, наверное, ты выбирал», — возразила я. «Акстись, Валентина! Что мы вообще могли выбирать, когда выбора по существу не было? Колбаса четырех видов? Московшовские штаны? Трех, и то не каждому. Сливочное масло? Двух. Люди практически одного. Иномарку на улице увидел, и смотришь вслед. Точно фея в розовом тулупе пролетела, инопланетянин взглядом одарил. Просто хотел во что-то верить и жить как человек, не чувствовать постоянной униженности, не стрелять трешки до зарплаты, не оттираться в коммуналке до заслуженной пенсии в 62 рубля. Город Соса, мать их. Смысл его слов доходил до меня туго. В мыслях я была далеко и от этой машины, и от этого мрачноватого города, погружающегося в очередную зимнюю ночь, и от юрких красных жигулей, терпеливо следовавших за нами. «Пристегнись!» «Что?» «Пристегнись, говорю!» — резко приказал Витяня, кивая на черный ремень. «Что действительно взлетаем?» — спросила я, защелкивая хромированный замок и заглядывая в зеркало. Жигули, словно привязанные к нам невидимым тросом, тащились в метрах в 100. «Почти», — хмыкнул Витяня. Сработал, наконец, условный рефлекс. Как ни странно, я совершенно не ощущала страха. Определенно, Мишин начал благотворно влиять на меня. «Годы учения что, не прошли даром?» «Я был хорошим учеником, Валя. Ты о чем?» «Ну, не о балете же. У меня к тебе единственная просьба, Мальцева. Не кричи. Что?» «Я говорю», — терпеливо повторил Мишин, «ни при каких обстоятельствах, не ори. Мне это действует на нервы и отвлекает. Я вообще плохо переношу чье-либо присутствие рядом, когда работаю». «Понятно», — протянула я, хотя совершенно ничего не поняла. «Что ты собираешься делать?» «Вот сейчас все брошу и начну объяснять», — огрызнулся Мишин, пристегивая ремень. «Сиди тихо. Можешь закурить свою сигару, только смотри, не вздумай затянуться. Здесь нет кислородной подушки». «Не-я-я-я, ничего хорошего». Я инстинктивно подтянула под себя ноги и вообще приняла позу эмбриона. Со стороны, наверное, это выглядело жутко смешно, но мне в этот момент было не до смеха. Особенно после его слов «когда работаю». Он работал, я к этому не имела никакого отношения. А инструкции были исчерпывающими: не орать. И я, еще не видя вокруг даже намека на опасность, стиснула зубы, словно пациентка-неврастеничка на приеме у стоматолога. Тем временем Витяня, видимо, завершив последние приготовления, чуть прибавил скорость и устремился к очередному светофору, до которого было 300 метров. Горел красный свет, и у перекрестка стояло всего две машины: скособоченный «Трабант» и довольно потрепанный «Ситроэн» неопределенного цвета. Обе машины стояли справа, одна за другой. Витяня устремился в левый коридор. Первое, о чем я подумала тогда, Мишин хочет повторить проделанный недавно трюк, но тут же отметила этот вариант. В течение ближайших нескольких секунд загорится зеленый, так что смысла рваться вроде бы нет. Между тем «Мерседес», набирая скорость, подлетал к перекрестку. В тот же момент вспыхнул зеленый глаз светофора. Однако Витяня вместо того, чтобы поддать газу, вдруг резко нажал на тормоз, раздался пронзительный, скрежещущий звук. Мерзко запахло паленой резиной. По инерции машину занесло в сторону и закрутило на месте. На полуобороте наш «Мерседес» врезал багажником по зазевавшемуся «Трабанту». От мощного удара хлипкий автомобильчик отлетел к тротуару и завалился сен-сен-сен. А Витяня, не без усилий выровнять тяжелую машину, до пола вжал широкую педаль газа и броском направил «Мерседес» в противоположную движению сторону, навстречу красному «Жигулю». Только в этот момент до меня дошло, что задумал Мишин. Не знаю, возможно, с точки зрения профессионала, это был очень дерзкий и неожиданный маневр. Что же касается моей реакции, то одно дело читать или смотреть фильмы о том, как шли на таран мужественные летчики времен Отечественной войны, и совсем другое – принимать непосредственное участие в сухопутном варианте этого подвида самоубийства. До красного «Жигуля», водитель которого, судя по всему, и не думал уворачиваться, оставалось 20 метров, не больше. Я взглянула на Мишина. Он был абсолютно спокоен, только глаза его блестели, словно он в них что-то закапал. Я поняла, что Витяня ни при каком раскладе в сторону не отвернет. И поняв это, и сразу позабыв обо всех его наставлениях, заорала. Глава 10. ЧССР. Прага. 9 января 1978 года. Орала я буквально долю секунды. Витяня, явно решивший повторить на слабо освещенной пражской улице подвиг своего тезки Талалихина, коротко гаркнул на меня, и я сделала то, что на моем месте сделала бы любая женщина со среднестатистической нервной системой, то есть до боли зажмурила глаза и сжалась в комок, ожидая сокрушительного удара, после которого наступит вечная тишина и покой. Однако ничего страшного, пронзительного скрежета покрышек я так и не услышала. Когда рискнула открыть глаза, мы уже мчались по какой-то другой улочке, а Витяня, в характерной для него манере, чуть касаясь руля кончиками пальцев, словно боясь подхватить заразу, что-то бормотал себе под нос. «Пронесло и на этот раз», — подумала я, однако особого облегчения не испытала. «А теперь куда?» — спросила я, хотя, если признаться честно, меня в тот момент абсолютно не интересовало, что с нами будет. Как я поняла, возможности человека непрерывно реагировать на опасность тоже не беспредельны. «На Кубикину гору!» Витяня отреагировал виловато, чувствовалось, что лобовая атака на красный «Жигуль» отняла у него немало сил. «Они же нас засекли, чучело!» «Да что ты говоришь? Ты хоть знаешь, в какую сторону едешь?» «Представь себе!» Мишин криво усмехнулся. «Чуть меньше 10 лет назад я уже был здесь впервые и, кстати, по этой улице проезжал. Правда, не на «Мерседесе», а на Т-56. Что это?» «Машинка такая, с гусеницами, вроде трактора, но с пушкой». «А я и не знала, что... Что ты вообще могла про меня знать?» Витяня плавно завернул на небольшую узкую улочку, с двух сторон обсаженную невысокими елями, присыпанными словно дешевой пудрой грязноватым снегом. «Что ты делала в 68-м?» училась на втором курсе. Сколько у тебя было по диамату? Отлично! Во-во! К чему это ты? А к тому, что я диамат сдавал не в аудитории, а здесь, на улицах Праги. Тут бы даже Карла Марла срезался, поверь мне. Миша, наставь в покое Маркса. Нам от машины избавляться надо. И что бы я делал без тебя, Мальцева? Витяня комически развел руками и звонко хлопнул себе ладонью по лбу. Пропал бы. Ей-ей. Тем временем улочка уперлась в высокую кирпичную стену. Витяня крутанул руль влево, миновал несколько строений, напоминавших склады, еще раз повернул, въехал в абсолютно глухой переулок и заглушил мотор. Все. Конечное. Где мы? Где в 500 метрах от старой Праги самый что ни на есть центр? Городская ратуша, брусчатка, отполированная временем. Масса развлечений, рай для туристов. Отбарабанил он тоном усталого экскурсовода. Вылезай. Мишин выскользнул наружу и огляделся. С недалекой улицы отчетливо доносились звуки городского транспорта, короткие гудки, шелест шин о мокрый асфальт. Мне очень не хотелось покидать уютный салон Мерседеса. «Вылезай, — говорю, — негромко повторил Витяня, не переставая озираться. Когда я, наконец, вышла и тихо прихлопнула дверцу, он обошел машину, галантно взял меня под руку и проворковал. «Как насчет небольшой прогулки по вечерней Праге? А вещи? Какие вещи? Ну, чемоданы. А зачем они тебе?» Удивление Мишина было совершенно искренним. «Вырвешься, купишь получше, а не вырвешься. Так я извиняюсь. Хрен же с ними. На Лубянке принимают без вещей. Вот так вот взять и бросить, да? Ага. Это будет наш скромный вклад в строительство чешской модели социализма. Шевелись!» Прихватив свою сумочку, я постаралась приноровиться к широким размашистым шагам Мишина. Он шел вперед уверенно, уже не оглядываясь и не сверяясь ни с чем, и мои последние сомнения рассеялись. Витяня прекрасно знал эти места, и, видимо, после своей интернациональной миссии на тракторе с пушечкой еще не раз бывал в этом городе, который я даже толком не разглядела. Прага открывалась мне с тыльной стороны, как бы из-за кулис. Пройдя дворами несколько сот метров, мы действительно очутились на очень красивой и, несмотря на позднее время, многолюдной городской площади, ярко освещенной, нарядной и по-домашнему уютной. Тут замысел Витяни выявился во всей красе. Затеряться здесь было значительно проще, нежели плутать по окраинам, где каждый человек на виду. Втиснувшись в самую гущу многоязыкой, стильно одетой толпы, Витяня, не выпуская моего локтя, зашептал мне на ухо: «Слушай внимательно и сделай все так, как я скажу. Сейчас мы разделимся. У меня есть кое-какие дела. И ты пойдешь вон в тот ресторан с французскими каракулями на вывеске. Сядешь за столик, закажешь себе ужин и будешь есть как можно дольше, до утра, что ли. Заткнись. Мне нужен час, возможно, полтора. Думаю, управлюсь. А ты сиди. Сиди и разыгрывай из себя богатую туристку, но постарайся никому не бросаться в глаза. Только садись в угол и обязательно лицом к входной двери». «Лицом, Валентина, а не жопой, поняла?» «Поняла. Если хочешь, напиши открытку другую. Тоже какой-то выигрыш во времени. Западные туристки очень любят это дело. У меня нет открытки. И друга тоже нет, кому писать их. Тогда напиши письмо. На салфетке. На каком языке с официантом говорить? На французском. А если не поймут? Позовут переводчика из Интуриста, а они все вроде тебя, из конторы глубокого бурения. Во-первых, не все. Во-вторых, поймут. Ресторан французский. В-третьей, муля, не нервируй меня. Слышишь, муля, поняла? Поняла. Пока. Эй! Витяня оглянулся. У меня же ни копейки. Насколько мне известно, коммунизм в Чехословакии еще не построен. Я же сказал, зашипел Витяня, дождись меня в любом случае. Я приду за тобой и расплачусь. А если они попросят заплатить вперед? Это не мы тыщи, Мальцева, Витяня зашипел еще пронзительнее и злее. Это Прага. Все равно дай мне немного денег. Продравшись сквозь ворс пижонского шарфа из красного махера, Витяня залез во внутренний карман пиджака, вытащил солидный кожаный бумажник, отсчитал несколько купюр и ткнул их мне в руку. Держи. Но это же доллары. Извини, я не успел обменять их на кроны. Мишин начал терять терпение. Подожди, они же не возьмут долларами. Еще как возьмут, буркнул Мишин. Возьмут и даже попросят добавить. Все, иди, наконец. Не оглядываясь, я пошла вперед, не без труда прокладывая себе дорогу среди праздно шатающихся туристов в дубленках, в дурацких шляпах с перьями и каких-то накидках вроде мексиканских пончо. Люди вокруг излучали такую неподдельную беззаботность, что внутри у меня чуть не разлилась желчь самой отчаянной, самой черной на свете зависти. Господи, как много бы я отдала тогда, чтобы быть такой, как они. Никого не бояться, ни от кого не прятаться, а гулять вот так, попросту вертя головой по сторонам, улыбаясь незнакомым людям с фотоаппаратами на шее и восторженно ахая, любоваться затейливой средневековой архитектурой. И только когда я приблизилась к стилизованным под старину деревянным дверям ресторана с ярко начищенными ручками, над которыми свисал на железной цепи старинный крендель из красноватой меди, я вдруг с ужасом и стыдом поняла, что есть на свете чувства, в определенные моменты куда более важные, чем ощущение свободы, чем гарантии безопасности, даже чем любовь и радость материнства. Это чувство звериного голода, которое пробуждает в нас манящие пряные запахи во всю раскочегаренной кухне хорошего европейского ресторана, где длинного перечня блюд нерадивый завпроизводством не ставит птичек, свидетельствующих об их хроническом отсутствии, где понятия не имеют о порционных блюдах и котлетах с сечкой, а официантов больше, чем стульев. Короче, я вдруг вспомнила, что почти 14 часов маковой росинки не держала во рту, и от предвкушения горячей и вкусной пищи у меня аж коленки затряслись. К черту все! К черту затравленность, страхи, неопределенность. У меня есть минимум полчаса. Есть деньги и есть волчий аппетит. Спасибо тебе, Витяня. Ты дал мне первое приличное задание за весь период моей тайной связи с КГБ СССР. Воистину, если уж прятаться, то не в могиле или в вонючей кабине грузовика, а в солидном пражском ресторане, получая в качестве возмещения за бесконечный страх хоть какое-то гастрономическое удовольствие.